Глава 16. Софи. Сознание возвращалось медленно, рывками. Я словно выныривала из вязкой жидкости, но та в тот же миг утягивала обратно. Реальность светила во тьме дрожащими желтыми огнями, и я упрямо цеплялась за этот зыбкий маяк. Так продолжалось какое-то время, пока я боролась с колдовством магического аркана. Он не только сковал по рукам и ногам, заклятие впилось в каждую клеточку, превращая в беспомощную куклу. Это пугало. Нас, конечно, готовили к воздействию темных чар, но я и подумать не могла, что так скоро смогу ощутить весь спектр их влияния. Наконец, тьма отступила, а вместе с ней и оглушающий вакуум. С десяток разных звуков ворвались в сознание, приводя в чувство. Скрежет металла о камни, капающая вода, драконье рычание и лязг зубов. Широко распахнув глаза, я заозиралась. Небольшая каменная каморка с влажными серыми стенами и толстой решеткой, отрезающей выход. По обе стороны от нее — горящие факелы, а за ней, поднявшись с пола, холод которого я мгновенно прочувствовала кожей, шагнула вперед, сжав железные прутья в кулаки. Под потолком огромной пещеры раскачивались клетки с обращенными драконами. Несчастные остервенело грызли стены своих темных камер, ломая зубы и раня себя. В озеро внизу капала темная кровь, издавая неприятные булькающие звуки. Значит, колдун не слишком заморочился и заточил меня в той же пещере, в которой поймал. Это вселяло надежду, что друзья подоспеют вытащить меня отсюда, до того, как... Корвуд, кажется, именно так обращался к нему ректор. Так вот, пока Корвуд не убил меня или сотворил еще чего похуже. По спине пробежал озноб, стало резко холодно. У меня и так зуб на зуб не попадал, но эта волна страха и вовсе заковала липким льдом. Облизав пересохшие губы, растерла сияющую голубым светом нить аркана на запястье. Так просто от него не избавиться. «Что же делать?» — прошептала вслух, чтобы как-то успокоить себя звуком собственного голоса. Он дрожал, так что не особо это помогло. Пытаться использовать магию бесполезно. Арканы блокируют ее. Я лишь раньше времени подам сигнал Корвуду о своем бодрствовании. Глубоко вздохнув, осмотрелась еще раз, более внимательно, в надежде найти хоть что-нибудь, способное помочь. Но здесь не было ничего, кроме неровных каменных стен. Ну что ж, Соф, ты же всегда находишь выход. Вдруг ногу что-то обожгло. Едва не подпрыгнув от неожиданности, задрала юбку и растерла бедро. Пальцы наткнулись на твердое уплотнение. Нахмурившись на секунду, тут же облегченно выдохнула. Ну, конечно, артефакт связи. От страха совсем забыла о нем. Не имея карманов и питая страсть к платьям, еще неделю назад приладила на все осенние и зимние колготки потайные кармашки для этого камня. Мало ли, когда потребуется связаться с друзьями. Вот уж вовремя предусмотрела. Вытащив плоский гладкий камушек из плотного кармашка, замиранием сердца посмотрела на вырезанные на нем инициалы друзей. Имя Рэндала пульсировало и горело красным светом. Нажав на буквы большим пальцем, закрыла глаза, принимая сообщение. В мысли тут же ворвался его взволнованный голос. «Софи, Софи, слышишь меня? Знаю, что аркан блокирует твои возможности ворожить. Потому и не жду ответа. Но как же хочется услышать твой голос. Убедиться, что с тобой все в порядке». Душу опалило. Ком подобрался к горлу от нахлынувших чувств. Голос Рэндала покачнул оставшиеся крохи самообладания, хотя в идеале должен был повлиять совсем другим образом. Прикусив губу, отступила к стене и привалилась к ней, продолжая слушать. «Я возвращаюсь в пещеру. Артефакт показывает. Ты там. Очень надеюсь, что этот ублюдок не нашел его и не выбросил в том же месте, где поймал тебя. Держись, милая». Сообщение оборвалось, а я все еще давила онемевшим пальцем на потухшие инициалы друга. Из оцепенения вывел шорох тихих шагов. Вздрогнув, засунула камень обратно, разгладила складки юбки и впилась взглядом в прутья решетки. Приближаться сюда мог только похититель. Если он не скормил меня озверевшим драконом сразу же, как поймал, значит, для чего-то я ему нужна живая. И от возможных вариантов нашего общения становилось дурно. Решетка пришла в движение, медленно отодвигаясь в сторону, а затем мерцающий свет факелов перекрыла высокая мужская фигура. «Ну что, деточка, очухалась?» С мерзкой усмешкой в голосе заговорил колдун. Я промолчала, с ненавистью глядя в скрытое тенью лицо. Голубая нить аркана засияла ярче, до боли сдавливая запястье. Корвуд шагнул внутрь тесной камеры и продолжил. «Знаешь, когда дело доходит до Саронса и ее студентов, я не особо доверяю Фирасу. И, как видишь, чутье меня не подвело. Так, можешь, сдашь меня декану? Он придумает наказание, будь уверен». Колдон молча приблизился, наклоняясь ко мне. Скользнул липким взглядом желтых глаз по лицу и криво усмехнулся. «Нет, солнышко, я сам разберусь с вами. Уверен, ты не одна тут разнюхивала, и мы с тобой обязательно доберемся до всех без исключения. Но сначала он вдруг скользнул пятерней мне под юбку, и на какую-то долю секунды я просто оцепенела, напрочь лишившись чувств и мыслей, но в следующее же мгновение взвизгнула. «Убери лапы, козел!» и с размаха всадила кулак в его челюсть. Весьма крепкую. Кисть онемела от боли. Но замешательство слегка пошатнувшегося колдуна дало мне возможность вывернуться и выскочить из кольца его рук. Правда, далеко убежать не получилось. Меня схватили за волосы и дернули назад. С глаз брызнули слезы. Но я крепко сжала зубы, чтобы не расплакаться от боли и страха. «Совсем дурная!» — взревел он. Одной рукой обхватил за талию, второй сжал запястье с арканом. «Забыла про это? Бегать от меня — самое глупое, что могло прийти в твою хорошенькую головку». Я продолжала вырываться и даже укусила сжимавший мое запястье кулак. От Корвуда ни звука не последовало, но это не помешало ему вновь применить чары. Мое тело обмякло, хотя сознание никуда не делось. Я все видела, слышала, чувствовала, только не могла пошевелиться. Развернув к себе лицом, прислонил к стене и продолжил то, на чем остановился. Провел ладонью по бедру, затем по другому, словно пытаясь нащупать что-то. «Куда же ты его сунула? Я же видел!» Бормотал себе под нос, хмуря густые брови. На них я и попыталась сконцентрировать внимание, дабы слегка приглушить метавшуюся внутри истерику. Из-за шума в ушах смысл его слов не сразу до меня дошел. Но когда колдун присел на корточки и, наконец, нащупал потайной карман с артефактом, я едва не грохнулась в обморок от переизбытка эмоций. Корвуд всего лишь искал камень. Слава богам! Он не собирался меня насиловать. Это единственное, чего я пуще смерти боялась. Не без труда выудив артефакт, он поднялся и осмотрел меня хмурым взглядом. Признаться, удивило. Надо было сразу ощупать все конечности, а я на отсутствие карманов купился. «Что ж, это даже к лучшему», — повертев камень в руках, вновь поднял взгляд. «Судя по всему, отыскать твоих дружков будет не так сложно. Птички сами прилетят в клетку». Корвуд не стал дожидаться ответа или какой-либо реакции. Сунул артефакт связи в карман и вышел. Камеру оставил незапертой, даже решетку не прикрыл. Судя по выражению лица, он твердо уверен в скорой расправе над всеми лишними свидетелями творившегося в пещере кошмара. Причем его даже не волновало, что исчезнувших студентов будут искать. Родители, преподаватели, ректор, наконец. Или собирается умыть руки к тому моменту. Фирас решит последующие проблемы в один миг. А самого Корвуда похвалит за самостоятельность в принятии решений. Кто знает, как мыслят сумасшедшие. Едва он скрылся из вида, действие его магии тут же исчезло. Я снова могла двигаться, хотя браслет аркана продолжал рассеивать по коже призрачное сияние, оставляя мои силы в заперти. Неважно, и без чар я из себя кое-что представляю. Не зря же одной из основных дисциплин на моем факультете — боевые искусства. Будучи на поводке аркана, конечно, многого сделать не смогу, но вдруг получится подкрасться к колдуну сзади и огреть чем-нибудь тяжелым. Надо отыскать приличный булыжник. Но сначала выбраться из каменного мешка. На цыпочках, подойдя к выходу, осторожно выглянула наружу. Поблизости никого не оказалось. Попыталась прислушаться. Может, смогу на слух определить, где сейчас мой тюремщик. Но, увы, страдающие на цепях драконы так громко ревели, скребли когтями и лязгали зубами, что услышать за ними хоть какой-нибудь посторонний звук было весьма непросто. Это могло сыграть мне на руку. Осмотревшись по сторонам, смекнула, в какую сторону мог пойти Корвуд. Прямо по курсу озера. Если двинуться направо, ничего, кроме отвесной, блестящей от влаги стены. Даже каких-либо углублений и коридоров. А вот слева убегала вниз дорожка, ведущая вдоль озера, как я поняла, прямиком в ход, через который мы с Рэндаллом сюда пришли. А вверх тянулись черные провалы двух коридоров. Из одного мерцал желтыми бликами слабый свет. В другом стояла непроглядная тьма. Передо мной стоял выбор. Рискнуть и метнуться по тропе в надежде добежать до выхода. Или следовать плану и отправиться заставать врасплох колдуна. Определиться непросто, особенно если оба варианта опрометчивы и непродуманы. Но делать нечего. Я очень боялась за Рэндалла, ведь артефакт у колдуна, если он найдет способ взломать его, состряпает ловушку для моих друзей. Надеюсь, прежде чем броситься спасать меня, Рэнд сообщит ребятам о случившемся. А насколько я его знаю, он это сделал. Обязательно. Ведь соображает получше многих, даже мне фору даст. Узнав о моем похищении, Лео свяжется с папой, а тот не заставит себя долго ждать. Сколько понадобится времени ловчим, чтобы явиться сюда? А тут уж настоящее раздолье оперативным агентам инспекции, чьей прямой обязанностью является отлов и приручение драконов. Один господь знает, какая чехарда начнется. Академию наверняка закроют. Привлекут королевский суд. Заведут уголовное дело. Хорошо ли это? Никто не знает, кто является настоящим распорядителем турнира, через чьи руки проходят все измененные драконы и похищенные всадники. Поднимать пыль сейчас, возможно, слишком преждевременно. Истинный злодей может скрыться, залечь на дно или, напротив, ударить в полную мощь во всеуслышание, заявляя о себе. А если им является сам король? Боже, тогда мы все покойники. Но пытаться и дальше скрывать найденную информацию в нынешнем положении просто невозможно. Обстоятельства вынуждают действовать и полагаться на удачу. Пусть ректор объясняется, пусть его накажут за содеянное, как и всех, кто к этому хоть немного причастен.